А покуда я тороплюсь? Вы изволите следовать сейчас? Через час, не ранее. Нам надобно восполнить запас дров да убрать за собою. Тогда прошу покорнейшее извинения. Сирин поднялся. Быть может, встретимся еще в дороге, коль вы продвигаетесь в Барнаул. Уж, кстати, не найдется ли у кого лишнего огнива? Рождение за мою работу. Свое я потерял. Погодите, сударь, у меня будет. Нелли пошарила по сюртуку. Или не потерял. Не хотелось бы зря людей грабить. Студент вывернул меж тем карманы овчинного тулупа. Одно за другим промелькнули в его руках табакерка с эмалевым портретиком, платок, белая аптечная коробочка, верно, с пилюлями, еще одна пустая и помятая, захватанная софьяновая книжечка для записей, золотая зубочистка, зеркальце. Нет, потерял-таки. Благодарю, юный друг. Будем поторапливаться и мы, произнес отец Модест, когда Сирин скрылся в дверях. Вид его казался озабоченным. Мы с вами, Филипп, по дрова. Чего это выронил москвитянин-то? Катя проворно нагнулась. Ишь ты, олух небрежный, потом поди затужит. На раскрытой ее ладони лежал странный золотой перстенек, слишком маленький для мужской руки, а главное — в виде черепа. «Фу! Пакость какая!» — сморщилась Параша. «Неужто женской?» — удивилась Нелли. «Сие кольцо мужское, но на мизинец». Отец Модест обменялся многозначительными взглядами с Роскофом. «Мне и иные признаки сразу показались. Шило в мешке не утаишь. Кто-то мне когда-то рассказывал про такой перстень, — задумалась Нелли, — только не вовсе понятное. Даст Бог, встретимся еще. Верну. Катя сунула перстень в кармашек для часов, коих у нее не было. Едва ли сей молодой человек за то поблагодарит. Криво усмехнулся отец Модест. Он ведь в кармане его держал, не на виду. Так что и не вздумай. А что мне с ним тогда делать? Прибереги покуда до поры, как знать. Отец Модест казался раздосадован. Да что ж это такое? Нелли вспомнить не смогла и не утерпела. Что сие гадкое кольцо обозначает? Расскажу тебе как-нибудь. После Росков также казался нахмурен. «И мне!» — встряла Катя. «Да уж, конечно, всем троим!» Отец Модест вновь поднял топор. «За дела, коль не хотим тут заночевать во второй раз!» Но заночевали уже в Перми, в которую, правда, успели лишь к ночи. Заснеженный попечные трубы город не глядел большим соблазном для любопытства Нелли, несказанно обрадовавшейся единственно белой баньке. Куда как приятно оказалось воротить волосам естественный их цвет. Нелли не стала даже пудриться. Параша на целый день затеяла стирку и раз по пять таскала тяжелые корзины белья полоскать на ближней мойке, а потом развешивала на хрустящем морозе. Катя под предлогом мужского костюма от всей работы охотно отговорилась. Однако ж переодеться потом в чистое рада была и она. Четверо суток путники отдыхали, а лошади их отъедались в покое. Нелли добыла в лавочке книжку комедий господина Мольера и принялась за них к ужасу Роскофа, порой хватавшегося от ее французского выговору за голову. — Кто ж тебя обучал? — стонал тот. — Обучали-то хорошо, только я ленилась, — преспокойно отвечала Нелли. — Я учиться ведь не люблю, только читать. Мороз стоял такой, что некоторые дамы хаживали по улицам и ездили на санях, защитивши лица меховыми полумасками. Мода сия, следуя коей можно было не опасаться явиться на балу с красным носом, имела и известный недостаток. Знакомые не всегда могли узнать друг дружку. «Воистину ледовый карнавал!» — смеялся Росков. Насмешки его ничуть не помешали Нелли запастись такой же беличьей вещицей в дорогу. Параша с Катей гневно отвечали, что предпочтут 10 раз обветриться, чем напяливать машкеру. Между тем Нелли разумно, — говорил отец Модест, оборачиваясь на скаку в сторону плывущей в сияющем хрустальном мареве Перми. — Дальше будет еще холодней. — С тракту! Пыля из-под копыт сверкающим на солнце снегом, путники свернули на проселочную дорогу, следуя карте отца Модеста. — Мы ведь не будем в Екатеринбурге? — Незачем. Нелли вырвалась далеко вперед. Неожиданно нарт, приданув ушами, взвился в такую свечку, что она еле удержалась в седле. — Ты че вытворяешь, злая лошадь? — обиженно выкрикнула Нелли. Отец Модест показался уже из-за поворота, догоняя ее. — Ты слыхала? — крикнул он. — Чего я могла услыхать? Меня чуть конь не сбросил. — Выходит, я не ошибся. Погоди, покуда. — Филипп! — отец Модест обогнал Нелли. За ним промчался Росков. Дорога вскоре изогнулась вновь, явивши необычное зрелище. Дорожный вазок, остановленный посереть, прикрывал с одной стороны человека, сидящего на снегу, в руке. Человек неловко держал пистолет. — Что стрясло, сударь? — выкрикнул отец Модест. — Мы слышали издали стрельбу. — По счастью, я цел, — отвечал тот. — Однако ж, возчик мой, похоже, был в сговоре с разбойниками. Негодяй и след простыл. Я не знал, ехать ли далее, опасаясь впереди засады. Изрядную группою нам, думаю, опасаться нечего, но скажу по чести, бо! Так ведь я и ласкался, что мы повстречаемся еще. — Коли не ошибаюсь, господин Михайлов? Нелли тотчас узнала уже маленького человечка-натуралиста. — Он самый, и все душевно рад встрече в таковую минуту. — Я ведь предупреждал вас, что сей маршрут не самый комфортный. Я рискнул бы назвать его вовсе некомфортным, — засмеялся ученый муж. — Придется мне, верно, взбираться самому на облучок. А уж в ближнем селе наймем кого? Нет, ну подумать, каналья-то ведь не торговался. Мне б насторожиться. Верно, хотел сразу все получить. Наконец разобрались и поехали. Нелли теперь вовсе не уставала от верховых переходов, а пушистая маска мехом внутрь к тому же приятнейшим образом щекотала лицо, удерживая благодетельное тепло в каждом своем волоске. Часто позволяли они с Катей себе пускаться галопом в перегонки, покуда весь поезд двигался шагом. Отбились они и на сей раз. На редкость петлиста оказалась в этот день проселочная дорога, и очередной поворот укрыл девочек от остальных, выведя на берег черного озерка, от чего-то не покрывшегося льдом. Здесь они и остановились переждать. — Верно, горячие ключи тут бьют, — заявила Нелли. — Таковые почитают весьма полезными для здоровья. Глянь-ка лучше. А ровно волокли что-то тяжелое к этому твоему полезному озерку. Катя указала меховой перчаткой на поврежденные сугробы меж невысоких березок. Снег по обеи стороны промятого следа зиял острыми краями, словно праздничная Пасха, из которой в неаккуратной торопливости выхватили кусок. Но, может, зверь какой прошел? Нелли не слишком занималась ее загадка. — И следов не оставил, — хмыкнула Катя. — Тут волоком что-то волокли. — А потом на лодке уплыли? — ядовито спросила Нелли. В прудике было шагов 40. Все одно должны были следы остаться. Так нету их, гляди сама. Вижу, что нету, однако ж не бывает такого. Верно, лихие тут дела творятся. Катя огляделась по сторонам, насколько позволял башлык. Но также удивляла Нелли и другое. Запах опасности всегда веселил ее подругу, словно зажигая особый огонек в глазах в этот же день. Катя казалась озабоченной и только. Хотя событий вдоволь, то разбойное нападение на ученого, теперь этот непонятный след без следов. — А с тобой? Что творится? — спросила она напрямик. — Да я вишь погадала все-таки на новый-то год, — ответила Катя невыразительным голосом. — Да когда ж ты гадала? Я тебя все время видела. Так это по-парашкиному, по-деревенски. Нельзя тайком погадать. Воск лить, бумагу жечь, а по-нашему, по-цыгански, довольно просто. За порог одной выйти? — Почему ж ты гадала? — А по луне? — На кого? Голос Нелли слегка дрогнул. Так на тебя и гадала. Вернее, не только на тебя. Да только на тебя не знам, что вышло. Уж тогда и расскажи, а? Надо глядеть, как по луне тень двигается. Направо — хорошо, налево — худо. Ну да неважно, много тут особиц. А с твоей тенью вот что вышло. Вроде как задвоилась она. Да все сильнее, а потом вторая тень как бы из первой вышла, да сама по себе стала. Налево хоть или направо? Направо. И вот еще чего странно. Когда тень на луну кладешь, надо бы на имя назвать. Так и чего? Да как это нелегкое меня попутало. Я, знаешь, какое имя-то назвала? Роман. Сейчас я и есть Роман. Непонятно мне такое гадание. Ладно бы уж ничего не вышло с чужого-то имени. А так не разбери, поймешь. Ну, как-нибудь в 7 годе да прояснится. Нелли обернулась, их уже нагоняли. Леонтий Михайлов так смешно гляделся на облучке, что и смурное расположение Кати развеяло.